Вокруг оси крутится земля, ночь отступает, приходит заря. Я сижу у чистого ручья, вокруг меня светлая музыка. Философия мира красива, ритм сердца бьется игриво. Мелодия живет внутри меня, все будет хорошо, девиз дня. Хорошее настроение, это знак, это мой знак, ритма сердцебиения.